На следующий день, в воскресенье, я проснулся довольно рано, хотя колокол меня не будил, и, решив пройтись по двору, чтобы нагулять аппетит перед завтраком, стал спускаться по коридору, где наткнулся на отца и сына Футагаяма, которые выходили из Мукадеаси Нома в белых одеяниях и шапочках священников. Впервые в жизни я увидел вблизи официальное одеяние синтоистского священника, и оно показалось мне весьма торжественным и красивым. Его покрой не изменился с древности. «А, доброе утро!» Я заметил, что они прореагировали на мое приветствие не так, как обычно. Официальное облачение священников повлияло на их поведение, и хотя отец и сын Футагаяма уважительно поклонились в ответ, они не проронили ни слова. Пройдя передо мной, они продолжили медленно спускаться по коридору к Рюбикану, словно совершая ритуал на церемонии в управлении императорского двора. Отец с сыном были на работе и выглядели неприступно, так что спрашивать у них, что происходит, показалось мне неуместным. Я собирался пойти за священниками, но мне не хотелось показаться любопытным зевакой, поэтому остановился посреди коридора и просто смотрел им вслед. Пройдя по переходу, они, как я и предполагал, вошли в Рюбикан. Я пытался догадаться, куда они направлялись. В этот момент Танака и Судзуки вышли из комнаты Касива Банома позади меня. Воспользовавшись этим шансом, я решил расспросить их о ситуации. «Священники переоделись в облачение. Что-то случилось?» Они на мгновение приостановились возле меня, ответил Танака. «Вчера в этой комнате появился призрак. Поздно ночью мы все проснулись от криков Митико». Танака и Судзуки тут же пошли дальше. «Что за призрак?» — спросил я, направляясь за ним. «Помните картину маслом на третьем этаже, там, где убили госпожу Хисикаву? Так вот, это тот самый призрак. Тот тип, который за раз убил 30 человек в деревне Каисиге в 38-м?» «Призрак напоминал того убийцу, поэтому священники Футагаяма проводят экзорцизм». «Правда был призрак?» «Ну, наверное, у всех нервы на пределе», — быстро сказал Судзуки. «А в Рюбикан они зачем пошли?» «В баню», — сказал Танака. Пока мы говорили, Судзуки постепенно стал нас опережать, мы с Танакой отставали. «При чем тут баня?» — спросил я, и Танака объяснил. «Сначала они приехали сюда, потому что были жалобы, будто в этом доме появилось привидение. Об этом разнесся слух по всей деревне, и гостиницу пришлось закрыть, потому что публика сюда перестала ездить. Вот в чем дело. Вроде бы чаще всего призраки появляются в старой бане, которая раньше была в подвале Рюбикана. Так. Сейчас ей больше не пользуются. Наверное, поэтому-то ее и закрыли, из-за призраков. Нет, я не знаю, поэтому или нет, но думаю, именно поэтому они сейчас пошли провести службу в бане. Скорее всего». «Понятно. Думаю, ничего страшного, если я пойду посмотрю». «Наверное, если не будете мешать». Я, обогнав их, пошел быстрее, но потом передумал и решил притормозить и задать вопрос, который уже давно был у меня на уме. «Господин Танака, я хотел спросить о госпоже Хисикаве, труп в курятнике». «Тише», — произнес он беззвучно и приложил указательный палец к губам. «Позже». Продолжили его губы. Он указал на спину Судзуки, шедшего впереди. «Мы установили, что голова действительно принадлежала госпоже Хисикаве, и это голова трупа в курятнике», — сказал он. «Спасибо, понятно». «Значит, труп в курятнике принадлежал Сатико Хисикаве. Я поблагодарил его и поспешил в Рюбикан. Когда я, обогнав Судзуки, добежал до перехода, чтобы попасть в коридор Рюбикана, священника и его сына там уже не было. В коридоре стояла тишина, только откуда-то раздавались звуки кото. Заглянув на кухню, я увидел грузную фигуру Мории и, поманив его, спросил, где находится баня, в которую направились отец с сыном Футагаяма в облачении синтоистских священников. «Вам в баню, которая в подвале?» — спросил Мория с удивленным видом. «Там очень грязно». Затем Мория, о чем-то задумавшись, пригласил меня на кухню и пошел по мокрому проходу между кипящими алюминиевыми кастрюлями в угол комнаты. Щуплый Фудзивара, что-то мешавший в кастрюле, заметил меня и поздоровался. Когда Мория остановился, Я увидел у него под ногами, обутыми в гетто, большое квадратное отверстие. Он указал на него, и я, заглянув в отверстие, увидел черный пологий спуск, кажется, из железного листа, на который налипло множество овощных очисток и еще чего-то в этом роде. Мория показал туда, там внизу подвал. Это не для глаз постояльцев. «Вы выбрасываете остатки еды в подвал?» — спросил я. «Да, там есть пластиковый бак. Сосед-свиновод регулярно приезжает, ставит машину во дворе, открывает железную дверь, вытаскивает бак и забирает его содержимое. Вот оно что. Поэтому внизу воняет. А как туда попасть? Вряд ли отсюда. Вот откуда». Мория вышел из кухни и направился в коридор. Впереди я увидел лестницу. Это по ней я бежал во время пожара в ту первую ночь. Однако Мория обошел ее сбоку и двинулся дальше. В этой части коридор был широкий, и рядом с лестницей оставалось много места. Мория несколько раз постучал по деревянной стене рядом с лестницей и в конце концов нашел в ней проем высотой около 1,5 метра и шириной в метр. Я удивился, подумав, что это какая-то секретная дверь. Мне показалось, что за ней темно, но там все-таки был свет, исходивший от электрической лампочки. «Это здесь?» — спросил я, очень удивившись. Поскольку это называлось баней, ей, видимо, когда-то часто пользовались постояльцы и члены семьи Инуба. И туда надо было ходить через такую потайную дверь, как в доме ниндзя. Это, пожалуй, слишком. И дверь очень маленькая. Притолока тоже низкая, и чтобы войти, нужно наклонить голову, а когда оказываешься внутри, попадаешь на уж очень узкую лестницу. Раньше здесь была парадная лестница, которая вела в баню сразу от входа в дом. Но когда перестали пользоваться и баней, и входом, парадную лестницу сломали. Так что сейчас это единственный способ попасть в подвал, сказал Мория, спускаясь первым вниз. Идя за ним, я вскоре почувствовал запах. Это был запах гниющих остатков пищи, которые я видел на кухне. К нему примешивались запахи плесени, влаги и пыли. Место это было явно не для постояльцев. Мы услышали слова молитв, которые читал Масуо Футагаяма. Наверное, в бане было небольшое эхо. Спустившись по узкой лестнице, мы оказались в широком коридоре. Пол был голый, покрытый слоем серого цемента, кое-где в черных пятнах. «Это следы клея, которым раньше крепились ковры», — объяснил Мория. Подвал и правда пребывал в запустении. Это были остатки процветающего Рюгатая, некогда лучшей гостиницы в этих местах. Вряд ли она пришла в такое состояние только потому, что сюда перестали приезжать. Еще можно было понять, что обои во многих местах отклеились и висели лохмотьями, но и в самих стенах кое-где были большие дыры. На цементном полу валялись обрезки досок и осколки стекла. По всему коридору почти до потолка располагались деревянные ящики и картонные коробки. «Ванная комната здесь», — сказал Мория. Я шел за ним следом. В коридоре горела лампочка, но мне показалось, что и без этого в нем было бы довольно светло. В коридор попадал свет с улицы через отверстия под потолком, устроенные в фундаменте Рюбикана. «Вот». Остановившись, Мория указал на комнату с разбитой стеклянной дверью, похожую на бывшую раздевалку. Между досками скопилась белая пыль, на ней были видны следы обуви. Здесь тоже стояли картонные коробки. Помещение оказалось не такое просторное, как я представлял. Баня в Рюдзикане куда больше. К тому же здесь, по-видимому, не было мужского и женского отделений. Ванная была общей и намного меньше, чем там. Звуки молитв стали явственнее. «Здесь была общая ванная?» — спросил я Морию шепотом. «Нет, семейная», — ответил он. Войдя в раздевалку, я увидел, что Футагаяма с сыном стоят рядом в тускло освещенной ванной комнате, склонив головы и беспрестанно читают молитвы. Ближе к нам была спина Икуко Инубо. Ванная, видимо, служила главной кладовой. Она была тесно заставлена коробками всех видов. Из уважения к священникам я не стал заходить внутрь и не видел всей картины, но количество коробок поражало. Кажется, здесь хранилось все имущество, оставшееся с тех пор, когда Рюгатай был гостиницей. По другую сторону ванны была площадка, сложенная из натуральных камней. Немного выше нее торчал кран горячей воды, от которого тянулось вниз вертикальное коричневое пятно. Выше в левую сторону стену украшал рельеф, изображавший хвост дракона, переходивший на левую стену. Понятно, ведь это Рюбикан, поэтому в этой бане находится зад и хвост дракона. Соответственно, в Рюдзуною его голова. Очень замысловатое устройство. «Видите, выглядело, как будто дракон мочится, и людям не нравилось», — сказал Мория с кривой улыбкой, выходя в коридор. «Этот путь ведет к свалке с остатками еды, которую я показал на кухне. Но туда можно не ходить, верно?» — спросил Мория. Я почувствовал запах и решил, что он прав. «Будете дальше слушать молитвы?» «Нет, пожалуй, достаточно», — ответил я. Вернувшись в коридор, я увидел перед собой великолепную парадную лестницу. Здесь до сих пор на полу лежала красная ковровая дорожка. Резные деревянные перила, изображавшие дракона, все еще находились в хорошем состоянии, хотя и были покрыты белой пылью. Проходя здесь первый раз, я вообще не заметил этой лестницы. Подойдя к ее подножию, я увидел, что потолок над лестницей забит досками, отчего здесь и было темно. Ход на узкую лестницу, по которой мы спустились, открывался в стене перед нами. У ведущей туда двери тоже не было ручки, поэтому в закрытом состоянии она выглядела как стена. «Почему закрыли эту лестницу?» — спросил я. «Она вела в дурном направлении. В этом доме происходило так много плохого, что надо было от нее избавиться», — сказал Мория. Однако это не дало результата, и трагедии продолжали происходить. Подходя к узкой лестнице, Мория, вдруг что-то вспомнив, указал на дверь слева от себя. «А еще здесь раньше была комната, где делали Кото. Давным-давно в этой гостинице работал мастер Кото. Он был опытным мастером и делал не только Кото. Вот те перила в виде дракона — тоже его работа. Сейчас комнату закрыли, но она была в глубине за этой дверью». Дверь была обыкновенная и не выглядела как потайная. «Хорошо, тогда вернемся на первый этаж», — сказал Мория. Я согласился. Молебен все еще продолжался.